Тут сразу все стало для меня ясным. Я вспомнил, как баронет говорил мне, что он подарил свое старое платье Барримору. Барримор передал его Селдону, чтобы помочь ему бежать. Сапоги, рубашка, шапка — все было от сэра Генри. И хотя случившееся было трагедией, нельзя было забывать, что этот человек заслужил смерть по законам своего отечества. Я рассказал обо всем этом Холмсу, и сердце мое трепетало от радости. — Значит, платье было причиной смерти бедного малого, — сказал он. — Ясно, что собака была пущена по следу после того, как ей дали понюхать какую-нибудь принадлежность туалета сэра Генри. По всей вероятности, сапогом, который был утащен в отеле. И таким образом человек этот был загнан. Однако же тут есть одна очень странная вещь. Каким образом Селдон узнал в темноте, что собака пущена по его следам? Он услыхал ее. Столь закаленный человек, как этот беглый, не способен от того только, что услыхал собаку на болоте, впасть в такой пароксизм страха, чтобы дико кричать о помощи и тем рисковать быть пойманным. Судя по его крикам, он, должно быть, очень долго бежал после того, как узнал, что собака напала на его след. Каким образом он это узнал? Для меня составляет большую тайну. Почему эта собака, предполагая, что все наши догадки правильны, я ничего не предполагаю. Но так почему эта собака была спущена сегодня ночью? Полагаю, что она не всегда свободно бегает по болоту. Стапльтон не выпустил бы ее, если бы не имел причины думать, что сэр Генри придет сюда. Моя загадка страшнее вашей, потому что я думаю, что мы очень скоро получим ответ на ваш вопрос, между тем, как мой может навеки остаться тайной. А теперь вопрос в том, что нам делать с телом этого несчастного? Нельзя же его оставить здесь на съедение лисицам и воронам. Я бы посоветовал положить его в одну из хижин, пока мы не дадим знать полиции. Верно. Не сомневаюсь, что у нас хватит сил дотащить его. Эге, Ватсон, это что такое? Да это он сам. Какова дерзость? Ни слова, могущего обнаружить наше подозрение. Ни слова, иначе все мои планы рухнут. По болоту приближался к нам человек. И я видел тусклый красный огонь сигары. Месяц освещал его, и я мог рассмотреть ловкую фигуру и узнать легкую быструю походку натуралиста. Он приостановился, когда увидел нас, а затем продолжал приближаться к нам. «Доктор Ватсон, неужели это вы? Вы последний человек, которого я бы ожидал увидеть на болоте в этот час ночи. Но, боже мой, что это такое? С кем-нибудь случилось несчастье? Нет, не говорите мне, что это наш друг, сэр Генри». Он пробежал мимо меня и нагнулся над мертвым телом. Я услыхал хрип в его груди, и сигара выпала из его пальцев. «Кто это?» — пробормотал он. «Это Селдон, человек, убежавший из принстаунской тюрьмы». Стапльтон посмотрел на нас. Лицо его было ужасно, но с невероятным усилием он овладел своим удивлением и разочарованием. Он зорко взглянул на Холмса, затем на меня. «Боже мой, как это ужасно! Как он умер!» По-видимому, он сломал себе шею, упав с этих скал. Мой друг и я бродили по болоту, когда услышали крик. Я тоже слышал крик, вот почему и вышел. Я беспокоился о сэре Генри. Почему именно о сэре Генри, не мог я не спросить. Потому что я приглашал его прийти к нам. Когда он не пришел, меня это удивило. А затем я, естественно, встревожился за него, услышав крики на болоте. «Кстати», — он снова пристально посмотрел на Холмса, — «вы ничего больше не слышали?» «Нет», — ответил Холмс, — «а вы?» «И я ничего». «Так почему же вы спросили?» Ах, вам известны истории, которые рассказывают мужики о привидении в виде собаки. Говорят, что слышен по ночам ее вой на болоте. Вот мне и хотелось знать, не слышали ли вы чего-нибудь в этом роде сегодня ночью? Мы ничего подобного не слыхали, сказал я. А что вы думаете о смерти этого несчастного? Я не сомневаюсь, что жизнь в вечном страхе и в такой обстановке помутила его рассудок. Он в припадке сумасшествия бежал по болоту, случайно тут упал и переломил себе шею. «Такое объяснение кажется вполне разумным», — сказал Стапльтон и при этом вздохнул, как мне показалось, с облегчением. «Что вы об этом думаете, мистер Шерлок Холмс?» Мой друг поклонился и сказал. «Вы быстро узнаете людей. Мы ожидали вас в наши края с тех пор, как приехал сюда доктор Ватсон. Вы попали как раз на трагедию». «Да, действительно, я не сомневаюсь, что объяснение, данное моим другом, окажется верным. Я увезу завтра с собою в Лондон неприятное воспоминание». «Как, вы завтра уезжаете?» «Да, таково мое намерение». «Надеюсь, что ваш приезд пролил некоторый свет на происшествие, поставившее нас в тупик». Холмс пожал плечами. «Не всегда достигаешь успеха, на который надеешься. Сыщику нужны факты, а не легенды и слухи. Это неудачное для меня дело». Мой друг говорил самым искренним и спокойным тоном. Стапльтон продолжал пристально смотреть на него. Затем он обратился ко мне. «Я бы предложил перенести ко мне этого бедного малого, но это может так напугать мою сестру, что я считаю себя не вправе это сделать. Я думаю, что если мы накроем его лицо, то можем оставить его здесь до утра». Мы так и сделали. Отклонив гостеприимные предложения Стапльтона, Холмс и я двинулись в Баскервиль-холл, предоставив натуралисту возвращаться домой в одиночестве. Оглянувшись, мы видели его фигуру, медленно удалявшуюся по обширному болоту, а за нею единственное темное пятно на освещенном луною склоне, указывавшее место, на котором лежал так ужасно погибший человек. «Наконец-то мы близки к рукопашной схватке», — сказал Холмс, пока мы шли по болоту. «Что за нервы у этого человека? Как он овладел собою, когда увидел, что жертвою его пал не тот, кого он наметил? А это должно было быть для него ошеломляющим ударом. Я говорил вам в Лондоне, Ватсон, и повторяю теперь, что никогда не было у нас врага столь достойного нашего оружия». «Мне досадно, что он видел вас». «И мне также сначала было досадно, но этого нельзя было избежать». «Как вы думаете, какое будет иметь влияние на его планы то, что он знает о вашем присутствии здесь?» «Это может заставить его быть более осторожным или же побудит его сразу к принятию отчаянных мер. Подобно большинству сообразительных преступников, он может слишком надеяться на собственный ум и воображать, что вполне провел нас». «Почему бы нам не арестовать его тотчас же?» «Милый Ватсон, вы родились человеком действия. Вас вечно тянет совершить энергичный поступок. Но предположим, что мы арестуем его сегодня ночью. Что нам это даст? Мы не можем представить никаких доказательств против него. В этом-то и заключается чертовская хитрость. Имей он соучастником человека, мы могли бы добыть улики. Теперь же, если бы нам и удалось вытащить собаку на дневной свет, это все-таки не помогло бы затянуть петлю на шее ее хозяина». «Но ведь у нас в руках уголовное дело». «Ни малейшие тени его, одни только подозрения и предположения. На суде нас бы осмеяли, если бы мы явились такой сказкой и такими доказательствами». «А смерть сэра Чарльза?» «Он найден мертвым без малейших знаков насилия. Вы и я знаем, что он умер от ужасного страха, а также знаем, что напугало его. Но как нам заставить 12 глупых присяжных поверить этому?» Где доказательства в том, что тут действовала собака? Где следы ее клыков? Конечно, мы знаем, что собака не кусает мертвое тело, и что сэр Чарльз умер прежде, чем животное нагнало его. Но мы должны все это доказать, а между тем пока не в состоянии этого сделать. Ну, а сегодняшняя ночь? Сегодня ночью мы не сделали ни одного шага вперед. Опять-таки не было никакой прямой связи между собакой и смертью человека. Мы не видели собаки. Мы слышали ее, но не можем доказать, что она бежала по следам этого человека. Тут полное отсутствие мотивировки. Нет, милый друг, нам приходится примириться с фактом, что в настоящую минуту у нас нет в руках никакого уголовного дела, но нам стоит идти на какой угодно риск, лишь бы установить таковое. А как вы предполагаете этого достигнуть? Я возлагаю большие надежды на то, что может сделать для нас миссис Лаура Лайонс, когда она будет ознакомлена с положением дел. У меня также есть и свой план, однако каждому дню своя забота, но не пройдет суток, как я надеюсь, возьму верх. Ничего больше не мог я добиться от Холмса, и он, углубившись в думы, дошел вместе со мною до ворот Баскервиль-Холла. «Войдете вы со мною?» «Да, я не вижу причин скрываться дольше, но еще одно слово, Ватсон. Не говорите ничего сэру Генри о собаке. Пусть он верит, что смерть Селдона произошла так, как Стаплтон хочет, чтобы мы думали. Нервы его будут крепче для испытания, которое ему придется перенести завтра. Если я верно помню ваше донесение, он отправится обедать к этим господам». «Я тоже приглашен». «Вы должны извиниться, и он должен идти один. Это легко устроить. Ну, а теперь, если мы опоздали к обеду, то думаю, что заслужили ужин». Глава 13. Сети затягиваются. При виде Шерлока Холмса сэр Генри был больше обрадован, чем удивлен, так как уже несколько дней он ожидал, что последние события вызовут Холмса из Лондона. Однако же он с недоумением поднял брови, когда убедился, что у моего друга нет с собой никакого багажа, и что такому обстоятельству он не дает никакого объяснения. Я снабдил Холмса всем необходимым, и за поздним ужином мы рассказали баронету о наших приключениях, насколько было желательно, чтобы он их знал. Но прежде всего мне выпала неприятная обязанность передать Барримору и его жене известие о смерти Селдона. Ему оно должно было принести несомненное облегчение, но она горько плакала, закрыв лицо передником. Для всего мира Селдон был жестоким человеком, полузверем, полудемоном. Но для нее он всегда оставался маленьким своевольным мальчиком, каким она его помнила в своей собственной юности, цепляющимся за ее руку. Поистине, злой должен быть тот человек, чью смерть ни одна женщина не будет оплакивать. Я сегодня с утра, с тех пор, как ушел Ватсон, пропадал с тоски в этом доме, — сказал баронет. Надеюсь, что это будет поставлено мне в заслугу, потому что я сдержал свое обещание. Если бы я поклялся не выходить один, то мог бы провести вечер более оживленно, так как Стаплтон прислал мне записку с приглашением прийти к нему. — Не сомневаюсь, что вы провели бы вечер более оживленно, — выразительно произнес Холмс. — Кстати, полагаю, что вы не оцените, как мы вас оплакивали, думая, что вы сломали себе шею. Сэр Генри широко открыл глаза. «Каким образом?» «Тот несчастный был одет в ваше платье. Я опасаюсь, как бы ваш слуга, подаривший ему это платье, не навлек на себя неприятности со стороны полиции». «Вряд ли, насколько мне помнится, ни на одной части этой одежды не было никакой метки». «Это счастье для него и, в сущности, для вас всех, так как вы все в этом деле поступили противозаконно. Я даже сомневаюсь, не обязан ли я, как добросовестный сыщик, прежде всего арестовать всех живущих в этом доме. Донесения Ватсона – крайне уличающие документы. «Но расскажите о нашем деле», – попросил баронет. «Разобрались ли вы сколько-нибудь в этой путанице? Что касается Ватсона и меня, то мне кажется, что мы ничего не разузнали с тех пор, как приехали. Я думаю, что скоро буду в состоянии прояснить вам положение. Дело это было чрезвычайно трудное и крайне сложное. Остается еще несколько пунктов, на которые требуется пролить свет, но мы этого уже достигаем. Вероятно, Ватсон сообщил вам, что мы слышали собаку на болоте, и я могу побожиться, что тут дело не в одном пустом суеверии. Я имел дело с собаками в свою бытность в Америке, и лай собаки не спутаю ни с чем. Если вам удастся надеть намордник на этого пса и посадить его на цепь, то я скажу, что вы величайший сыщик сотворения мира. Полагаю, что я надену на него намордник и посажу его на цепь, если вы не откажете мне в своей помощи. Я сделаю все, чтобы вы не приказали мне. Прекрасно. Я вас также попрошу делать это слепо, не всегда допрашивая о причинах. Как вам будет угодно. Если вы будете так поступать, то я полагаю, что все шансы за то, чтобы наша маленькая задача скоро разрешилась. Я не сомневаюсь. Он вдруг замолчал и стал пристально смотреть поверх моей головы. Свет лампы прямо падал на его лицо, и оно было так напряжено и неподвижно, что его можно было принять за классическое изваяние, олицетворение энергии и ожидания. «В чем дело?» — воскликнули мы оба. Я видел, когда Холмс опустил глаза, что он хотел подавить в себе взволновавшее его чувство. Лицо его было серьезно, но глаза сверкали радостным торжеством. «Простите увлечение знатока», — сказал он, указывая рукой на линию портретов, покрывавших противоположную стену. «Ватсон отрицает, что я знаю толк в искусстве, но это просто зависть с его стороны, вследствие несходства наших взглядов на этот предмет. Ну, а эта коллекция портретов поистине великолепна». «Я очень рад, что вы это находите», — сказал сэр Генри, смотря с некоторым удивлением на моего друга. «Я не имею претензий на должное понимание искусства». И был бы лучшим судьей относительно лошади или бычка, чем относительно картины. Я не знал, что вы находите и на это время. Если я вижу что-нибудь хорошее, то и оцениваю его. А теперь вижу нечто хорошее. Держу пари, что та дама в голубом шелковом платье – работы Кнеллера, а толстый господин в парике – Рейнольдса – это все, вероятно, фамильные портреты? Да, все без исключения. И вы знаете их имена? Барримор наставлял меня в них, и я думаю, что хорошо выучил свой урок. Кто этот господин с подзорной трубой? Это контр-адмирал Баскервиль, служивший при Роднее в Вест-Индии. Человек в синем камзоле и со свертком бумаг, сэр Уильям Баскервиль, бывший председателем комитетов в палате общин при Питте. А этот всадник против меня в черном бархатном камзоле с кружевами? О, с этим вы имеете право познакомиться. Это виновник всего несчастья. Злой Гюго, породивший собаку Баскервилей. Вряд ли мы позабудем его. Я смотрел на портрет с интересом и некоторым удивлением. «Боже мой!» — воскликнул Холмс. «Он кажется спокойным и довольно мягким человеком. Но я уверен, что из глаз его проглядывал дьявол. Я представлял его себе человеком более дюжим и с более разбойничьей наружностью. Не может быть никакого сомнения в подлинности портрета, потому что имя и год, 1647, начертаны на обратной стороне полотна». После этого Холмс очень мало говорил, но портрет старого злодея точно приковал его к себе. И в продолжении всего ужина он не отрывал от него глаз. Только позднее, когда сэр Генри удалился в свою спальню, я мог проследить за направлением мыслей своего друга. Он вернулся со мной в столовую со свечой в руке и стал держать ее у самого портрета, поблекшего от времени. Видите вы тут что-нибудь? Я посмотрел на широкую шляпу с пером, на вьющиеся локоны, на обрамленное ими узкое строгое лицо. Наружность была вовсе не грубая, но натянутая, жесткая и суровая, с резко очерченными тонкими губами, ртом и холодными непреклонными глазами. Похож он на кого-нибудь из ваших знакомых? Что-то около подбородка напоминает сэра Генри. Да, пожалуй, тут есть маленький намек. Но постойте! Он встал на стул и, держа свечу в левой руке, закруглил правую так, чтобы закрыть ею широкую шляпу и длинные локоны. «Царь небесный!» — воскликнул я пораженный. Из рамки глядело на меня лицо Стапльтона. «Ага, видите теперь? Глаза мои приучены рассматривать лица, а не их украшения. Первое качество расследователя преступлений — это умение узнать человека, несмотря на его маскарадный костюм. Но это поразительно. Этот портрет точно списан с него. Да, это интересный образчик атавизма. А тут он предстает как в физическом, так и в духовном отношении. Человек, изучающий фамильные портреты, может стать приверженцем доктрины переселения душ. Наш молодец – Баскервиль, это очевидно. С видами на наследство. Именно. Этот портрет дал нам одно из самых важных недостающих звеньев. Мы держим его в руках, Ватсон. Мы держим его, и клянусь, что еще до завтрашнего вечера он будет так же беспомощно биться в наших сетях, как его бабочки. Булавка, пробка и карточка. И вот новый экземпляр для нашей Бекер-стритской коллекции. Сказав это и отходя от портрета, Холмс разразился хохотом. Не часто случалось мне слышать его смех, и всегда он предвещал недоброе кому-нибудь. На другое утро я рано встал, но Холмс поднялся еще раньше, и, одеваясь, я видел, как он шел по аллее к дому. «Да, сегодня нам нужен весь день», — сказал он, потирая руки с радостным предвкушением деятельности. «Сети расставлены. И скоро начнется их стягивание. Не пройдет и дня, как мы узнаем, попалась ли в них наша большая остромордая щука или же проскользнула между ячейками. Вы уже были на болоте? Я из Гримпена послал в Принстаун донесение о смерти Селдона. Кажется, могу обещать, что никого из вас не потревожит из-за этого дела. Я также повидался с моим верным Картрейдом, который без сомнения истосковался бы у двери моей хижины, как собака на могиле своего хозяина, если бы я не успокоил его относительно своей безопасности. А теперь с чего мы начнем? Прежде всего, нам надо повидать сэра Генри. А вот и он. «Здравствуйте, Холмс», — сказал баронет. «Вы имеете вид генерала, составляющего со своим начальником штаба план сражения». «Совершенно правильное сравнение. Ватсон спрашивал моих приказаний». «И я явился за тем же». «Прекрасно. Вы, насколько мне известно, приглашены сегодня вечером на обед к вашим друзьям Стапльтонам. Надеюсь, что и вы поедете с нами. Они очень гостеприимны, и я уверен, что будут очень рады вас видеть». «Нам с Ватсоном придется, пожалуй, ехать в Лондон». «В Лондон?» «Да, при настоящих обстоятельствах, я думаю, мы будем там полезнее». Лицо баронета выразило заметное неудовольствие. «Я надеялся, что вы не покинете меня в этом деле. Дом и болото — невеселые места для человека одинокого. Милый друг, вы должны слепо довериться мне и исполнять в точности то, что я говорю. Вы можете передать вашим друзьям, что мы были бы счастливы приехать к ним вместе с вами, но что неотложное дело вызвало нас в город. Мы надеемся скоро вернуться в Деваншир. Вы не забудете передать им все? Если вы настаиваете. Уверяю вас, что выбора нет. Я видел по лицу баронета, что он был глубоко обижен и, по-видимому, считал наш поступок дезертирством. «Когда вы желаете ехать?» — спросил он холодно. Тотчас после завтрака мы доедем на лошадях до Кумб-Трассия, но Ватсон оставит у вас свои вещи в залог того, что он вернется. А вы, Ватсон, пошлите Стапльтону записку и выразите сожаление, что не можете приехать к ним лично. — Мне сильно хочется поехать в Лондон вместе с вами, — сказал баронет. — Для чего я тут останусь один? — Потому что это ваш долг. Потому что вы дали мне слово, что будете поступать так, как я скажу, а я вам говорю, чтобы вы оставались. И еще одно. Я хочу, чтобы вы поехали на лошадях в Мерипит-хаус. Но отошлите обратно экипаж и скажите Стапльтонам, что вы намерены вернуться домой пешком. — Я должен идти пешком через болото? — Да. — Но ведь это как раз то, против чего вы меня так часто предостерегали. — На этот раз вы безопасно можете идти, и это необходимо. Если бы я не питал полнейшего доверия к вашей силе и храбрости, то не дал бы вам такого совета. — В таком случае я пойду пешком. И если вы дорожите своей жизнью, то идите непременно по прямой тропинке, ведущей из Мерипит-хауса на Кримпинскую дорогу. По тропинке, которая и есть ваш естественный путь к дому. Я в точности исполню все, как вы приказываете. Прекрасно. Мне хотелось бы уехать как можно скорее после завтрака, чтобы добраться до Лондона раньше вечера. Эта программа действий очень удивляла меня, хотя я помнил, что Холмс накануне вечером говорил Стапльтону, что он на следующий день уедет. Однако же мне не приходило в голову, чтобы он пожелал взять меня с собою. А также я не мог понять, как это мы оба можем быть в отсутствии в такой момент, который он сам же назвал критическим. Но ничего больше не оставалось делать, как слепо повиноваться. Итак, мы простились с нашим опечаленным другом и часа через два были на станции Кумб-Трассий, откуда отослали экипаж обратно домой. На платформе ожидал нас мальчик. — Какие будут ваши приказания, сэр? — С ближайшим поездом, Картрайт, ты отправишься в город. Как только приедешь, тотчас же пошлешь сэру Генри Баскервилю телеграмму от моего имени, в которой ты напишешь, что если он найдет выроненную мною записную книжку, то я прошу послать ее заказной посылкой на Бекер-стрит. — Слушаюсь, сэр. — А теперь спроси в станционном телеграфе. «Нет ли для меня телеграммы?» Мальчик вернулся с телеграммой, которую Холмс передал мне. Она гласила: «Получил телеграмму, везу полномочия. Прибуду 5:40. Лестрад». «Это ответ на мою утреннюю телеграмму. Я считаю Лестрада самым толковым среди профессионалов, и его помощь может понадобиться нам. Теперь, Ватсон, я думаю, что мы полезнее всего проведем наше время, если отправимся к вашей знакомой Лаури Лайонс». План компании, составленный Холмсом, начал проясняться для меня. Он воспользовался баронетом, чтобы убедить Стапльтонов в том, что мы действительно уехали, а между тем мы вернемся к тому моменту, когда наше присутствие окажется необходимым. Телеграмма Картрайда, если сэр Генри упомянет о ней Стапльтоном, рассеет последние могущие у них быть подозрения. Мне казалось, что я уже вижу, как наши сети затягивают эту остромордую щуку. Миссис Лаура Лайонс была в своей конторе, и Шерлок Холмс начал с ней беседу так откровенно и так прямо, что она была поражена. «Мне поручено расследование обстоятельств, сопровождавших смерть сэра Чарльза Баскервилля», — сказал он. «Мой друг доктор Ватсон ознакомил меня с тем, что вы ему сообщили, а также и с тем, что вы скрыли относительно этого дела». «Что я скрыла?» — спросила она с недоверием. «Вы признались, что просили сэра Чарльза быть у калитки в 10 часов. Мы знаем, что он умер как раз на этом месте и в этот час. Вы скрыли, какая существует связь между этими двумя фактами?» «Тут нет никакой связи». «В таком случае совпадение поистине необычайное. Но мне думается, что нам таки удастся восстановить связь. Я желаю быть вполне искренним с вами, миссис Лайонс. Мы считаем этот случай убийством, и очевидность его может запутать не только вашего друга мистера Стапльтона, но и его жену. Лаура вскочила со своего стула. — Его жену! — воскликнула она. Факт этот не составляет уже больше тайны. Особа, слывшая за его сестру, в действительности его жена. Миссис Лайонс села опять. Пальцы ее сжимали ручки кресла с таким напряжением, что я видел, как розовые ногти стали белыми. —